председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель Ким Чен Ын, руководил на месте делами реконструированного музея Корейской революции. Ким Чен Ын побывал в разных уголках музея, подробно осведомляясь о том, на каком уровне прошла реконструкция, знакомясь с фотоснимками великих исполинов, выходцев из горы Пекту, историческими материалами и предметами, он с радостью отметил: «Все залы распределены разумно. Здесь наглядно и живо показывают историю революционной деятельности Ким Ир Сена и Ким Чен Ира по тематикам и временам. Здесь мне нравится все, и стиль показа, и эффект освещения». Великолепно реконструирован, продолжал лидер страны, музей Корейской революции. Это большие события исторической значимости. Музей Корейской революции, который в миниатюре показывает всю историю Корейской революции, в буквальном смысле слова является музеем Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Здесь можно подробно узнать всю историю Корейской революции и живо нарисовать себе маршрут, по которому мы должны идти. Музей Корейской революции представляет собой едино-духовную опору и маяк для нашей армии и народа. Он самое ценное национальное сокровище и учебник революции. Наша партия твердо решилась на то, чтобы добиться блестящих успехов в воспитании людей на революционных традициях. В настоящее время активизация воспитания людей на революционных традициях является наиболее важным вопросом, от решения которого прямо зависит победа в революции, подчеркнул Ким Чен Ын. Он сказал, что очень важна роль Музея Корейской революции и дал мудрые советы, служащие руководством к работе музея. Ким Чен Ын лично принял ветеранку антияпонской войны Хван Сун Хи, которая работает директором этого музея, спрашивал, как она себя чувствует, и имел с ней теплую беседу. Он выразил надежды и уверенности в том, что работники и лекторы Музея Корейской революции будут с честью справляться со своей славной миссией и долгом перед временем и революцией, сфотографироваться с ними на память. Высшего руководителя Ким Чен Ына сопровождали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рён Хе, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, директор Института истории партии при ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чжонг Ним, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чо Йонг Он, замдиректора Института истории партии при ЦК Трудовой партии Кореи Ю Сун Хва и начальник конструкторского бюро Госсовета Ма Вон Чун.